Глава 4. Северный берег озера Неписсинг – одно из самых красивых мест в провинции Онтарио, но Lakeshore Drive, дорога, идущая вдоль узкого залива, в честь которого и был назван Algonquin Bay, дорога эта, очевидно, была проложена с целью утаить эту красоту от общественности. Она всегда была соринкой в глазу для всех, кто пожелал бы полюбоваться здешними видами. На берегу озера теснились заведения быстрого питания, бензоколонки, уродливые гостиницы с причудливыми названиями, а по другую сторону шоссе — автосалоны и торговые центры. Охотничья база «Гагара» располагалась на западной стороне этих неприглядных мест. База представляла собой десяток крошечных беленых хижин с зелеными ставнями и деревенского вида занавесками. Построили их в 50-е, еще до того, как в моду вошли бревенчатые домики. Многие в Algonquin Bay думали, что на зиму всякая деятельность здесь прекращается, однако зимой у хозяев базы существовали два важных источника дохода. Первый — от любителей подводного лова, то есть дантистов или страховых агентов, берущих отпуск на несколько дней, чтобы отправиться с приятелями на север и напиться до бесчувствия. Другой доход — от тех, кто ищет себе жилье подешевле. Нет ничего более дешевого, чем хижина на Lakeshore Drive в мертвый сезон. Кардиналу доводилось бывать на базе Гагара несколько раз, как правило, из-за того, что кто-нибудь из ее зимних обитателей избивал до смерти свою жену. Или, наоборот, жена, устав от беспробудного пьянства мужа, аккуратно всаживала ему под ребра острый столовый нож. Иногда здесь попадались торговцы наркотиками. А потом, летом, здесь все наводняли загорелые американцы, экономные семейства, пользующиеся зыбкостью курса канадской валюты. Кардинал с Делорм находились сейчас в первой из обшитых вагонкой белых хижин. На ней имелась надпись «Контора». Она была вчетверо больше, чем домики, сдаваемые в наем. Хозяин жил в ней с женой и детьми. Это был яйцеобразный человек по фамилии Уоллес. На его пухлом лице застыло такое выражение, словно он постоянно мучился зубной болью. В соседней комнате смотрел мультфильмы четырехлетний мальчик, столь же овальных очертаний и с таким же несчастным выражением лица. В воздухе висели запахи вечерней стряпни, и кардинал вдруг осознал, что голоден. Уоллес вытащил регистрационную книгу, отыскал в ней фамилию и развернул к пришедшим. «Говард Мэтлок», — вслух прочла Делорм, — «Нью-Йорк, 91-я Восточная улица, 311». «Лучше бы глаза мои его не видели», — заявил Уоллес. «У нас прошлая неделя была вялая, так что я страшно обрадовался, когда он у нас снял домик, хоть и всего на несколько дней». «Форт Эскорт», — прочла Делорм и переписала себе номер машины. «Точно», — подтвердил Уоллес, — «ярко-красный. Уже пару дней его не видал». «Когда он приехал?» — спросил кардинал. «Вроде в четверг». «Да, в четверг. Я как раз дал отворот-поворот паре индейцев. Они хотели снять домик». «Уж извините, я этим не сдаю, и неважно, сколько у меня номеров простаивает. Надоело мне отмывать после них кровь и блевотину. Мне надо поддерживать репутацию». «Но будем надеяться, никто из них не подаст на вас жалобу с обвинением в дискриминации», — заметила Делорм. «Вы не знаете этих людей. Только посели их вдвоем или втроем вместе с бутылью четырех тузов, и после них уже никому нельзя будет сдать это помещение». «А что вы скажете насчет нынешней ситуации? Вы говорите, что нашли этот брелок на трупе?» Он указал на оплавленный кусочек металла в пластиковой обертке, который кардинал положил перед ним на стойку. «Примерно так». «Тогда ситуация простая. Неоплаченный счет и мертвый постоялец». Уоллес покачал головой и негромко выругался. «Вы хоть представляете, сколько времени у меня ушло на то, чтобы Гагара приобрела солидную репутацию? Ее ведь за один день не наживешь». «Разумеется», — согласился кардинал. «А мистер Мэтлок не говорил, зачем он приехал в Algonquin Bay?» «Как только что-то такое происходит, все твои усилия идут прахом, все эти маленькие штрихи, придающие мотелю неповторимый облик, чтобы людям хотелось сюда приезжать. Могу хоть сейчас закрывать дело и объявлять себя банкротом». Кардинал невольно задумался, почему такому мрачному человеку, как мистер Уоллес, вообще пришла в голову мысль открыть мотель. Но он повторил вопрос. «Мистер Мэтлок не говорил, зачем приехал в Algonquin Bay?» «На подледный лов, так он мне сказал». «Для подледного лова сейчас не сезон, даже если бы не было оттепели». «Я ему так и сказал. Сказал ему, еще две недели никто не вышел бы на озеро при любых раскладах, а тут тем более оттепель». Он ответил, что отлично это осознает, сказал, что просто присматривает место для компании приятелей, которые должны к нему подъехать в конце февраля. «Из Нью-Йорка?» — удивилась Делорм. «Нью-Йорк все-таки далековато, чтобы приезжать оттуда к нам на зимнюю рыбалку». Уоллес пожал плечами. «Американцы, что вы хотите?» Он снял ключ с доски позади стойки, они вышли наружу и миновали несколько хижин. «Никогда не считал это занятие настоящим спортом», — признался кардинал, обращаясь к Делорм. «Рыба шалеет от холода. К тому же страшно хочет есть. От тебя не требуется никакого умения. Сиди себе над лункой». «Ты забываешь про пиво». «Не забывайте про пиво», — подхватил Уоллес. «Вы не представляете, сколько они тут могут выдуть. У меня в каждом домике стоит тобоган, якобы для детей, хотя тут нет никаких горок. Так они на этих тобоганах затаскивают на озеро ящики с выпивкой». «Вы сказали, что мистер Мэтлок прибыл в четверг. Когда вы заметили, что его машины нет на месте?» «Похоже, это была суббота, дня два назад». «Да, точно. Потому что утром в пятницу я его попросил ее подвинуть, а то он ее оставил на площадке для четвертого номера. Не то чтобы там кто-то жил в четвертом номере. Короче говоря, в субботу утром его машины на месте не было. Тогда-то я и подумал, что-то стряслось, машины нет, дым из печной трубы не идет. Сегодня утром стучу к нему в дверь, никто не отвечает. Тогда я решил, дам ему еще несколько часов, вдруг объявится. А потом уже станет ясно, надули меня или нет». «Он звонил кому-нибудь?» — поинтересовался кардинал. «Вы бы знали, если бы он кому-то звонил?» «А междугородних? Да, знал бы. Но он не звонил по межгороду. А местные вызовы я не отслеживаю». «Спасибо, мистер Уоллес. Дальше мы сами». «Отлично». Уоллес открыл им дверь хижины. «Если там найдутся наличные, имейте в виду, мне с него причитается $140. Внутреннее убранство сдаваемых в наем хижин базы Гагара не претерпело изменений с тех пор, как кардинал был тут в предыдущий раз. Двуспальная кровать, втиснутая в отгороженную нишу, цветастый диван, кухонька в углу, мини-холодильник, плита, алюминиевая раковина. Кардиналу вдруг отчетливо вспомнилось, как одна женщина с визгом обрушила на него сковородку, когда он пришел арестовать ее мужа. Под окном притулился стол, покрытый желтой клеенкой, на которой лежал выпуск «Нью-Йорк Таймс», 5-дневной давности, — заметил кардинал. Видимо, взят он был в самолете. Кровать, слегка взлохмаченная ворсистая покрывало, украшала та же эмблема Гагары, что имелась на брелоке от ключей, была аккуратно застелена. Рядом стоял небольшой чемоданчик на колесах, внутри которого обнаружилась одежда в количестве, достаточном для уикенда, и дешевое издание Тома Клэнси. «А вот и его бумажник», — объявила Делорм. Она выудила его из-под кухонного стола, чуть не повалив при этом лампу. На абажуре тоже красовалась Гагара.